мифы поставили необходимость определить точку восхода Солнца во времени, опять же, если они имели какое-либо отношение к астрономии. Упомянутый потоп произошел у высочайшей горы в мире, то есть в июньское солнцестояние. Следующее, столь же важное, что проясняют оба мифа, это то, что гелиотический восход Плеяд является не наводнением, а его предвестником, потому что в обеих версиях ламы, наблюдающие восход Плеяд, предсказывают потоп через несколько дней. В изложении Малины это предсказание было сделано за месяц до потопа. Для рассмотрения значения рисунка пятидневного промежутка перед потопом, упомянутого в версии Авилы, смотри примечание 12. Пять дней упоминаются в версии из Уарочири. Этот отрезок времени, неоднократно упоминаемый в уарочирийских повестях, является мифологическим обозначением периода времени, заключающим в себе смысл предчувствия грядущих изменений в стоянии. Например, в главе 28 упоминается, что мертвые возвращаются на землю спустя пять дней. В главе 14 посланцы инки в преисподнюю предупреждаются, что они должны вернуться в течение пяти дней. Или, опять же, в первой главе утверждается с сомнительной для ботаники точностью, что период прорастания семян в целом составляет пять дней. Эти сведения побудили Жирара отметить, что выраженное в Попольвухе представление о том, что кукурузе для прорастания требуется пять дней, является истинным для жарких низин, где первоначально выращивалась кукуруза, но не для исторической родины Кичиэмайя, где для этого требуется приблизительно 10 дней. В Андах для прорастания маиса требуется по крайней мере 12 дней, быть может, именно от первоначального наблюдения за этим главным чудом индоамериканской культуры происходит наделение пятидневного срока таким мифологическим смыслом. Во всяком случае, это число повсеместно стало синонимом процессов преобразования, не поддающегося обычному воображению. Ацтеки характеризовали пять дней, следовавших после декабрьского солнцестояния, как «немонтеми», то есть как опасные дни при вступлении из одного года в следующий. Кейчуанское слово и для месяца, и для луны Киилья обозначает фазовый месяц, так называемый синодский месяц, период времени от полнолуния до полнолуния, то есть месяц из 29 или 30 дней. Звездно-лунный месяц – это тот отрезок времени, который требуется Луне для возвращения в то же самое положение среди звезд – 27 и 1 треть дней. Синодский лунный месяц или месяц фаз представляет собой число дней, проходящих от одного полнолуния до другого, 29,5 дней. Кечуанская терминология для лунных фаз, то есть синодского месяца, выражается словом килья. Следовательно, если взглянуть на миф так, как если бы он намеренно передавал сложное астрономическое наблюдение, то надо было бы объяснять версию Малины как следующее определенное утверждение. В тот период, когда Плеяды всходили гелиотически, Вилькакото, за месяц до июньского солнцестояния, гора, в солнцестоянии произошло некое прецессионное событие, потоп, космологически достаточно важный, чтобы заслужить обозначение Унупачакути. Буквально пространство-время опрокидывается наводнением. По крайней мере, теперь имеется проверяемая гипотеза. Миф нес в себе всю информацию, необходимую либо для подтверждения, либо для опровержения моих подозрений. Мне был необходим доступ в планетарий. Компьютеров и астрономического программного обеспечения до 1982 года у меня не было. Кроме того, я хотел увидеть этот миф на широком полотне вместе с опытными современными сотрудниками обсерватории. Здесь мне повезло. Не зная меня вообще или что-либо в моей работе, за исключением самого краткого из описаний, профессор Оуэн Джинджерич из Гарвардской астрофизической обсерватории имени Смитсона не только любезно позволил мне использовать планетарий в Бостоне,